Глава 34. Узы крови. Когда ветви разошлись в стороны, пропуская арбалет, я едва не завизжала от ужаса. Кто бы это ни был, он целился в Эдвина. С моих губ сорвалось лишь слабое сипение. Но руки начали меня слушаться, и я вскинула свой арбалет. Сквозь покров листвы я не видела противника и выстрелила наугад. Успела. Сбила прицел. И стрела, которая должна была вонзиться в сердце ректора, вошла в дерево на палец выше его плеча. По сдавленному стону из кустов я поняла, что попала. Эдвин оказался на ногах раньше меня, но у зарослей мы оказались одновременно. Ректор выхватил из моей связки еще один болт и быстро зарядил свое оружие. После этого он раздвинул ветви. Я выглянула из-за его плеча и обомлела. На земле распростерся Лоуэлл. Стрела торчала у него из груди. В его глазах ярость смешивалась с болью. Эдвин даже не стал стрелять, только спросил: «Зачем?» Я не ждала ответа, но Лоуэлл прохрипел: «Ты не знаешь. Меня выставили из армии. За дело. Юманс обещал найти мне место в своей части. Мы встретились, когда я искал его. Мне надоела глушь. Хотелось достойное звание». «И вам обоим посулы Риспи принесли только смерть», — покачал головой Эдвин. После этого ректор отвернулся от дознавателя и вскинул арбалет. Я продолжала наблюдать за тем, как замирает дыхание Лоуэлла. Не верилось, что человек, который угрожал раскрыть мою тайну, закончит вот так. Затем я повернулась к Эдвину. Он продолжал напряженно целиться. Лиху сражался со своей старшей сестрой, и никто не мог взять верх. Огонь полыхал вокруг. Лисы отчаянно кусались и легались, пытаясь повалить противника. Наконечник болта отсвечивал льдисто-белым. Я поняла, что ректор хочет помочь моему братцу, но никак не может выбрать момент. «Отвлеки их», — внезапно попросил Эдвин. «Мне нужен всего миг». Я в замешательстве посмотрела на него. Но выбора не было. Мне показалось, что черный Риспи устает. Печать послушно вспыхнула на лбу. После этого земля под лапами рыжей загорелась. Старшая отпрыгнула в сторону и оскалилась. В следующий миг ледяная стрела вонзилась в бок Риспи. Лиху не медлил. Он тут же бросился на сестру и сомкнул зубы на ее загривке. Я с трепетом наблюдала за их борьбой. Рисунки на мордах Риспи то вспыхивали, то гасли. Наконец, белизна победила, и тело старшей начало стремительно уменьшаться. Когда Лиху разжал пасть, самая обычная лисица с выпученными глазами юркнула под куст. Вторая в этот момент попыталась удрать, но не тут-то было. Мой братец взмахнул хвостом, и обеих сестер окружила огненная клетка. Эдвин взял меня за руку, и мы пересекли реку. Он недоверчиво оглядел Риспи, а черный лис обнюхал его рану. Короткий взмах лисьего хвоста и золотистое сияние очистило порез. Он покрылся коркой. Ректор поморщился и спросил: «Кто ты и почему помог Лине?» «Я Лихо, теперь единственный сын и наследник Унегена». Он с торжеством оглядел пленных сестер и добавил: «Китсу и Куми пытались избавиться от меня, как и от всех моих предшественников. Но я смог выжить. А потом меня спасла Лина. Все это время стены имения Рокфоссов были моим укрытием». «Как ты смог вернуть магию?» — спросила я. «Мне помогли в круге предков», — терпеливо пояснил Риспи. «Ты же просила за меня. И теперь я собираюсь подняться к трону моего отца, правителя Риспи Унегена, и занять свое место рядом с ним». Ректор недоверчиво оглядел лиса. После этого он забросил арбалет за спину и раздраженно произнес: «Раз уж ты скрывался в моем доме, рассчитываю на твою помощь». Лиху важно кивнул и сказал: «Я слышал, о чем ты спрашивал у Сулаки. Идите за мной». Я неуверенно оглянулась на кусты, в которых осталось лежать тело Лоуэлла, и пробормотала: «Там лес заберет его», — махнул хвостом Лихо. «Идем, подъем долгий». Мы прошли всего несколько шагов, когда я спохватилась и спросила Эдвина: «Зачем ты испортил договор? Зачем пришел сюда?» Ректор парировал: «А зачем ты за мной пошла? Я собирался найти этот дурацкий камень и совершить лисий ритуал. Признать тебя своей женой навеки». Внутри меня поднялось такое ликование, а в глазах Эдвина в этот момент было столько любви, что сердце таяло. Ректор крепко сжимал мою руку и уверенно шагал вслед за лисом. А я даже не знала, что сказать, и нужно ли что-нибудь говорить. Подъем и правда оказался долгим. Местность повышалась. Мы свернули от ручья, и лес становился все гуще. Пару раз мы встречали других Риспи, и я чувствовала, как напрягается Эдвин. Но никто из них не решился ни остановить нас, ни задать вопросы. Я должна была признать, что в своей настоящей ипостаси Лиху выглядел очень внушительно. Настоящий принц леса. Неудивительно, что остальные предпочитали держаться подальше. Когда мы дошли до вершины, над лесом уже поднялась луна. Огненный шар, который сотворил мой братец, плыл над нашими головами и освещал путь. Мы вышли на поляну, в центре которой возвышался кряжистый дуб. Толстые узловатые корни выпирали из земли, образовывая подобие лежбища, на котором царственно расположился Унеген. Перед ним, в переплетении камней, тускло светился яркий зеленый камень размером с собачью голову. Я сразу поняла. Тот самый. А по краю поляны толпились Риспи. Стоило нам с Эдвином выйти из-под сени деревьев вслед за Лиху, как в их рядах поднялся ропот. Я видела злые взгляды и оскаленные пасти. Присутствие людей явно не пришлось им по вкусу. Я невольно придвинулась к ректору, и он обнял меня за талию. Стало немного спокойнее, но я все равно чувствовала себя неуютно. Стоило Лиху приблизиться к трону своего отца, как правитель Риспи одним прыжком оказался рядом с ним. Я наблюдала за тем, как Унеген тщательно обнюхивает сына, и не знала, чего ждать. К счастью, Эдвин тоже молчал и ждал, пока заговорит Лихо. Черный лис обвел взглядом поляну и объявил: «Я отнял силу своих сводных сестер и вернулся, чтобы занять место под троном отца. По праву леса, по праву огня и магии. Есть ли тот, кто желает оспорить это?» Поляна затихла, и Унеген удовлетворенно кивнул. «Ты показал себя достойным сыном и сильным Риспи. Я рад твоему возвращению, Лихо. С самого начала я знал, что именно тебе предстоит стать лучшим из моих потомков. Но не понимаю, что здесь делают люди». Теперь его золотистые глаза были устремлены на нас. Лихо ответил: «Лина просила за меня справедливости предков и отдала мне силу. Выслушай их, отец». По взволнованным голосам остальных лисиц я поняла, что ритуал имеет какое-то важное значение для них. Но согласится ли Унеген? Правитель Риспи какое-то время молча разглядывал нас. Огненные шары, которые освещали поляну, вспыхнули ярче. Миг, и лис обратился в человека. Пока он приближался к нам, я смотрела ему в глаза. Когда пальцы коснулись моего лба, я вздрогнула, ожидая боли, И только в этот момент я осознала, что печать все еще красуется на моем лбу и не гаснет. И, похоже, Эдвина это совершенно не смущало, раз он за всю дорогу ни разу о ней не упомянул. Ректор напрягся, но на этот раз моя магия начала засыпать. Отец хмыкнул и обратился к моему супругу. «Зачем ты пришел сюда, Эдвин Рокфосс?» «Чтобы примирить мой род и Риспи. Я взял в жены твою дочь, как и положено по договору между тобой и Сильвиусом Рокфоссом. Обязательства моего рода исполнены. Исполни и ты свою часть». Унеген рассмеялся. «Вот как ты заговорил. Для этого ты и пришел сюда, верно? Готов принести клятву вечной любви перед священным камнем?» Эдвин уверенно ответил. «Готов». Правитель Риспи начал обходить нас по кругу и вкратчиво произнес. «А знаешь ли ты, что коснуться камня и принести клятвы может не каждый? Для этого вы должны выполнить еще одно условие». «Какое еще условие?» — нахмурился Эдвин. Я невольно придвинулась к нему ближе. Золотистые глаза смотрели на нас из темноты леса. Во взглядах Риспи была неприязнь. Мне было не по себе. Унеген остановился перед нами и объявил. «Только истинный Риспи может коснуться камня. Для того, чтобы брак считался заключенным по правилам, мой народ должен признать твою жену. И одного моего слова для этого недостаточно. Есть определенные традиции». Он повернулся к Лиху и смерил сына задумчивым взглядом. Мой братец поспешно шагнул вперед и заявил. «Признаю Лину Рокфосс своей кровной сестрой и прошу от тебя того же, отец». «Ты готов отплатить ей за помощь даже этим?» — улыбнулся правитель Риспи. «Она спасла мне жизнь», — ответил Лихо. «А ты спас ее от Китсу и Куми», — возразил Унеген. «Но я готов пойти у тебя на поводу, сын. Ты знаешь условия. Если еще трое Риспи, кроме тебя, поручатся за полукровку, право быть одной из нас ей будет даровано». После этого правитель возвысил голос и заявил. «Кто готов поддержать просьбу Лихо?» Еще одна лисица отделилась от толпы почти сразу. Потухшая шкура, неуверенные движения. А Майя? С трепетом и волнением я наблюдала за тем, как старуха занимает место рядом с моим братцем. Черный Риспи прижался к ее боку, и белый узор на его морде вспыхнул. Цвет шерсти Амайи сразу начал улучшаться, и я поняла, что Лихо делится собранной силой. Старуха благодарно прикрыла глаза и проскрипела. «Я готова учить девочку. Ее элементаль сильна». «Она отдала часть магии Лихо», — напомнил Унеген. «И это, скорее всего, стабилизировало ее собственную», — парировала Амайя. После этого она устремила взгляд в толпу соплеменников. Лисы приблизились, и я увидела там уже знакомую парочку Риспи — Таалаб и Саалаб. На миг в моей груди вспыхнула безумная надежда. Но братья оскалились и отступили назад. Я в отчаянии огляделась. «Больше я не знаю ни одного Риспи. Никто не согласится признать меня, а нужны еще двое». Эдвин успокаивающе сжал мою ладонь. Я видела, что он сдерживает гнев. Требования Риспи не оставляли нам и шанса на примирение. Этот шанс забрали уже тогда, когда мы оба поверили, что мир с горой возможен. Накатило отчаяние. Я медленно обводила взглядом поляну в поисках сочувственного взгляда. «Мне нужны только двое». Но везде я встречала злые желтые глаза и оскалы. А в следующий миг толпа расступилась, и на поляну вышла еще одна белая лисица. Жемчужная шерсть сияла под луной. В каждом движении была невероятная грация. Теперь все смотрели на нее. Рапоса? Она пришла сюда из круга предков? Риспи остановилась перед Унегеном, который снова обратился в лиса. Я внимательно наблюдала за тем, как невероятная красавица прижимается к боку своего повелителя, трется лбом о его подбородок. Унеген в этот момент казался мне невероятно довольным. «Я знал, что самым сильным из моих потомков будет наш сын Рапоса», — пробормотал он и лизнул красавицу в лоб. Прекрасная Риспи улыбнулась и направилась к лиху. Тот почтительно склонил голову. После этого Рапоса села рядом с сыном и выжидающе посмотрела на Унегена. «Нужен еще один», — мягко напомнил ей правитель. «Вас троих недостаточно». «И он уже идет», — мелодично произнесла лисица. Стоило ей сказать это, как на поляну вышел Риспи. Этого я не знала и никогда не видела. Среднего размера лис, худой и поджарый. Его морду пересекал багровый шрам. Такие же багровые шрамы покрывали левую переднюю лапу зверя, и он отчетливо припадал на нее. Хромой замер и склонил голову, приветствуя своего правителя. Унеген пренебрежительно спросил. «Сэр, неужели и ты хочешь вступиться за нее?» Тот покосился на меня и буркнул. «Я хочу, чтобы Сулаки вернулась домой. Китсу и Куми обманом заставили ее участвовать во всем этом. Если ради этого надо признать полукровку одной из нас, я согласен». После этого лис дохромал до своих товарищей и улегся рядом с Амайей. В глазах его светилась такая тоска, что я сразу вспомнила все, что рассказала мне рыжая девушка в саду. Цер, ее возлюбленный, вернулся из ссылки. Сердце бешено колотилось в моей груди. Четверо! Четверо Риспи вступились за меня! Я стиснула руку Эдвина. Унеген взмахнул хвостом, и рой огненных шаров осветил поляну. Риспи шагнул к зеленому камню, приглашая нас последовать за собой. Эдвин уверенно повел меня вперед. Я чувствовала, что волнуюсь больше, чем в день нашей фиктивной свадьбы. Лис остановился возле зеленого камня и взглядом приказал нам с Эдвином занять места по бокам от него. Затем Унеген повернулся ко мне и потребовал. «Руку». Я с опаской протянула ему ладонь. Эдвин напрягся, когда Лиз сжал мою ладонь зубами. Хруст печати был таким отчетливым, что вздрогнул даже Эдвин. Я почувствовала небывалую легкость. Даже боль пришла не сразу. Только после того, как Лиз выпустил мою руку. Тяжелые алые капли упали на траву. Рыжая вспышка, и Унеген снова обратился в человека. Одной рукой он перехватил мое запястье. Я ждала, что другой он снова дотронется до печати. Но вместо этого лис выудил из-под моего воротника кулон. Тот самый, в виде черной лисьей головы. По губам правителя Риспи скользнула усмешка. Какое-то время он держал его в руках, и я чувствовала течение магии. Когда Унеген отвернулся, я коснулась пальцами камня и ощутила тепло. «Что это?» — озадаченно спросила я. «Я уничтожил печать», — пояснил Риспи. «Часть моей магии будет помогать тебе стабилизировать огненную элементаль». Неожиданная забота отца скорее пугала, чем обнадеживала. «Уничтожил печать?» — заволновалась я. «Но без нее нормально все будет», — подала голос Амайя. «Будешь учиться дальше». Правитель Риспи кивнул, а затем подхватил мою окровавленную ладонь и соединил наши с Эдвином руки над камнем. Кровь продолжала капать на гладкую зеленую поверхность. Вокруг моих пальцев вспыхнул рыжий ореол, и сначала я испугалась, что обожгу своего супруга. Но тот не дрогнул. А Унэгэн торжественно произнес: «По законам горы и леса, силой огненного духа я связываю ваши судьбы. И пусть ваша любовь и верность друг другу будет основой мира между Риспи и людьми». Сияние медленно гасло, а рана на моей руке начала затягиваться сама собой. Когда кровь перестала течь, Унэгэн отпустил нас. Эдвин привлек меня к себе и нежно поцеловал. Это немного озадачило Риспи, но успокоило меня. Навалилась ужасная усталость. Я не верила, что все получилось. Договор снова будет действовать. У меня больше нет печати. Лиху вернул себе истинный облик и положение среди огненных духов. Ректор подхватил меня на руки и сказал: «Твоей дочери нужен отдых, Унэгэн. А мы с тобой должны обсудить много важных вопросов». Обсуждали они до утра. Я провела остаток ночи под теплым боком Лиху, то проваливаясь в сон, то выплывая из него. Ужасно хотелось есть, но человеческой еды не было. Заботливая Амая принесла мне какие-то ягоды и чистую воду. На рассвете было утверждено новое соглашение между людьми и Риспи. Мне показали ту самую скрижаль. Чуть в стороне от дерева, у истока реки, возвышалась гранитная стела. Магией Риспи на ней выжгли слова нового договора, и оттиск человеческой элементали Эдвина скрепил его. Теперь нам предстояло вернуться домой. Провожать нас отправились Лиху и Цер. Эдвин выглядел изможденным и немного обескураженным. Наверное, ему тоже не верилось, что многолетние страдания его семьи закончились. Покрытый шрамами Риспи не жаловался и упорно хромал вперед. Лиху не останавливал его. А когда мы дошли до устья ручья, Цер вскарабкался на один из крупных валунов и навострил уши. Золотые глаза лиса были устремлены вдаль, а сам он был напряжен, как струна. И его не заставили долго ждать. На противоположном берегу мелькнуло что-то белое. Мое сердце забилось чаще, когда я поняла, что это еще одна Риспи. Лиса мгновенно оказалась у реки и прыжками понеслась по водной глади. Следующий прыжок вознес ее на камень, где сидел Цер. Они обняли друг друга лапами и прижались лбами. И тогда я осторожно спросила: «Сулаки?» Риспи посмотрела на меня и прошептала: «Спасибо, Лина. Старый договор перестал действовать. Ко мне вернулась магия, а башня перестала держать меня. Я не верила, что ты сможешь помочь. Но ты и правда освободила меня». Больше она ничего не смогла сказать. Риспи замерли, уткнувшись в шерсть друг друга. Лиху деликатно кашлянул и сказал: «Я провожу вас на ту сторону реки. Держитесь». Мы с Адвином положили руки ему на плечи и так пересекли водную гладь. На другом берегу настало время прощаться. Лиху коснулся носом моего плеча и сказал: «Помни, что ты можешь пересекать реку в любое время. Если захочешь увидеть меня, приходи в круг предков. Мама позовет, и я примчусь. А Майя будет продолжать тебя учить в полдень каждого третьего дня». Затем он повернулся к Эдвину и попросил: «Береги ее». «Непременно», — заверил его ректор. После этого лис ушел, а мы направились к лошади. Когда мы вернулись в имение, завтрак уже прошел. Госпожа Мадлен бродила по двору. Стоило Эдвину спешиться, как свекровь набросилась на него. «Где вы были? Я чуть с ума не сошла, когда мне доложили, что ты уехал так рано, а Лина пропала. Что случилось? Почему ты так выглядишь? Ты сражался? С кем? А еще произошло кое-что странное». Ректор вздохнул и ответил: «Все в порядке, мама. Я заключил новый договор с Унэгэном. Риспи не смогут пересекать реку. Больше никаких жертв. Теперь все будет хорошо. Я смотрела в обескураженное лицо свекрови и чувствовала себя уставшей и голодной, но счастливой.